Я не брала Соломона вовнутрь. Он, видимо, устал ждать меня под дождем и сам прокрался сюда. А тут случилась Элизабет Вудвиль с детьми. Она круто повернулась к епископу. Что? Разве эта женщина может свободно входить сюда? Она находится под защитой церкви. Я сам разрешил ей, когда прихожан нет в соборе, молиться перед алтарем. Голос епископа ослаб. В глаза племянницы он не смотрел. «Ты давно уже здесь, Нэн?» «Мне сказали, что вы молитесь у гробницы Эдуарда-исповедника, но вы были в зале Капитула, беседуя с капелланом герцога Кларенса». Епископ опустил глаза и медлительно погладил холеную бороду. Отблеск свечи скользнул по его перстням, и Анна увидела, как подрагивает рука Джорджа Невилля. «О каком кровопролитии вы говорили, дядюшка?» — в упор спросила принцесса. «Мы говорили о событиях, которые могут произойти в самое ближайшее время, поскольку твой отец и Эдуард Йорк готовы вот-вот столкнуться». Он говорил, по-прежнему не глядя ей в лицо. Анна решила не отступать. «Вы были так подавлены, и он как будто приказывал вам. Это странно». Епископ выпрямился. «Я просто был утомлен. А Джон Мортон не глупый молодой человек, и порой мне доставляет удовольствие побеседовать с ним». «А куда же он исчез так поспешно, словно сбежал при виде меня?» «Я отправил его в Клуатр с приказанием, а теперь идем. Не место пса там, где молятся Богу». Примечание. Клуатр — монастырский двор, окруженный галереей. Он направился к выходу, и Анна, увлекая Соломона за ошейник, последовала за ним. Дождь, наконец, утих. Было слышно лишь мелодичное падение капель, да журчание воды по водостокам. Анна и епископ остановились под сводом портала. Над их головами горел кованый чугунный фонарь, и его багровое пламя отражалось в лужах. Соломон сбежал было по ступеням, но, увидев, что хозяйка не спешит, вернулся и сел у ее ног. «Зачем я тебе понадобился в такое время?» — спросил епископ. Она смотрела на брата отца. У него были такие же, как и у Орвика, светло-зеленые, широко расставленные глаза. Но волосы казались более светлыми. Впрочем, это седина. За последний год Джордж Невилль сильно сдал. Даже его борода стала пегой от седины. А ведь второму Невиллю было не более 40. Анна вдруг почувствовала прилив нежности к нему. Епископ всегда был ласков с племянницей, и хотя порой и бронил ее, на самом деле был искренне привязан к Анне. Год назад, когда она, всеми гонимая, оказалась в его йоркском дворце, он не побоялся немилости короля Эдуарда и помог ей бежать. И это он познакомил ее с Филиппом. Анна словно воочию увидела хмурый покой во дворце епископа, рослого рыцаря у камина и своего дядю, представлявшего ее как Алана Деббича. «Дядюшка, — мягко сказала она, — Мне хотелось бы вас кое о чем попросить.